Зазвонил телефон. Клинк слегка нахмурился и поднял трубку. Из мембраны донесся лающий голос Джемисона. «Клинк? Я. Деньги переведены в ваш банк. Теперь вы выполните свою часть контракта». «Нет проблем». «Когда?» «Сегодня вечером. Как насчет денег, которые будут в машине?» «Я все устроил. Они будут оставлены в портфеле в отделении American Express на имя Хью Пибли. Им даны инструкции выдать вам портфель, не задавая вопросов». «Хорошо. Сегодня вечером около 11 я позвоню вам и скажу номер машины. Она будет на стоянке у казино. Дальше действуйте сами». «Ладно, я полагаюсь на вас». Джемисон отключился. Клинк положил трубку и прошел на кухню. «Все улажено, малыш. Поставишь машину у лифта в гараже. Багажник должен быть открыт. Как только работа будет сделана, быстро смываемся». Нго вздрогнул. «Хорошо, сэр». «У меня в городе кое-какие дела. Собери вещи, к вечеру все должно быть готово к отъезду. Я вернусь днем». «Да, сэр». Клинк вдруг нахмурился. «Я уже второй день Лукана не вижу. А? Ты на него не наталкивался?» «Нет, сэр». Клинк подумал немного, позвонил дежурной и попросил соединить его с номером Лукана. «Мистер Лукан позавчера выехал», — ответили снизу. «Адреса он не оставил». Клинк в задумчивости повесил трубку. «Что за дела? Запаниковал и решил выйти из игры? Или просто на время лег на дно? Пока дело не сделано, с него слизняка останется. Тем хуже для него. А когда все закончится, прискачет за денежками. Да только он их и не получит. Мы же будем в Цюрихе». Нго весь день мучился мыслями о Шеннон. Он думал о том, чтобы взломать замок квартирки и освободить ее. Но потом вспомнил, что это был за замок. Он был устроен так, что когда поворачивали ключ, стальной стержень попадал в пазы, и открыть дверь можно было, только разломав ее топором. Но при этом будет слишком много шума. Нет, это не выход. Тем не менее, его решимость спасти Шеннон не уменьшалась. Укладывая вещи Клинга, он думал о своем долге перед ним. Он всем обязан Клингу, но мысль о том, что тот убьет Шеннон, была непереносима. Отговорить Клинга он не мог, значит, нужно помешать. Придется идти на предательство. Остаток дня до прихода Клинга он молился и едва успел подняться с колен, когда услышал, что хозяин открывает дверь номера. «Так», — сказал Клинк, — «все улажено, малыш. Ты собрался?» «Да, сэр». «Хорошо. Программа у нас такая. В 10 часов уезжаем отсюда. Я уже расплатился. В 1 ночи вылетаем в Нью-Йорк. Там переночуем. Затем летим в Цюрих. Поедим что-нибудь в самолете. Ну а теперь пойдем искупаемся напоследок». «Нет, спасибо, сэр. Я еще не уложил свои вещи». «Что-то парень слишком задумчив стал», — подумал Клинк. Надел плавки, взял полотенце и отправился на пляж. 3 часа начало темнеть. «Пора ехать», — сказал Клинк. Он смотрел телевизор, а Нго возился в кухне. «Мы поедем на стоянку, и я тебя там оставлю. Подберешь подходящую тачку. Недалеко от дома Лавхарт есть большая автостоянка. Я высажу тебя. Нашу машину оставлю там. Подожду 1/2 часа и пойду в заведение пешком. Ну, а ты знаешь, что делать. Припаркуй машину как можно ближе к лифту и не забудь открыть багажник. Потом иди на автостоянку и жди меня в нашей машине». «Да, сэр», — ответил Нго дрожащим голосом. «Клади чемоданы в машину». И двинулись. Нго подхватил чемоданы и понес к машине. Клинк посмотрел ему вслед, затем извлек из кармана короткий электрический провод с деревянными ручками на обоих концах, любимое оружие мафиози. Проверив ручки на крепость, Клинк удовлетворенно засунул свою гороту в карман. Оставив включенным свет в гостиной, он вышел к машине, где его поджидал Нго. Случилось так, что Говард Джексон и Беррил сидели в это время за столом и уплетали сэндвичи. Они не видели, как Нго укладывал чемоданы в багажник машины, но услышали звук мотора. Джексон, опрокинув стул, бросился к окну. Он успел заметить только задние огни автомобиля Клинга. Выскочив на улицу и подойдя поближе к номеру Клинга, он увидел, что в гостиной за спущенной шторой горит свет, и пошел обратно к Беррил, доедавший сэндвичи. «Опять развлекаться поехал», — сказал Джексон, возвращаясь на место и взяв еще сэндвич. А вьетнамец, как обычно, остался сидеть в номере. Детектив первого класса Том Лепски сидел в своей машине неподалеку от казино со смутной надеждой на какие-нибудь события. Лепски сегодня неожиданно получил на обед цыпленка на вертеле, которого Кэрол случайно, чем закономерно на сей раз, довела до совершенства. Яблочный пирог был не совсем удачен, но срезав большую часть горелой корки, Лепски все же смог насладиться им. Пока он, расслабившись, сидел в своей машине, мысли его привычно вертелись вокруг похищения миссис Джемисон. Лепски зубами скрипел. Самое сенсационное, самое громкое дело последних лет, а он, по вине Террелла, с его сверхосторожностью, вынужден прохлаждаться. Лепски не сомневался, что Шеннон Джемисон укрывают в мясной лавке Люси Лавхарт. Но из-за того, что ее клиентами были практически все отцы города, вход в эту обитель порока для полиции был закрыт. «Но мы сразу вступим в игру, как только будет уплачен выкуп. Все начнется после того, как поступит сигнал от Джемисона. Однако, пока жена Джемисона вернется домой, пока он сообщит полиции, похитителей и след простынет. Ищи, свищи». Измотав себя бесплодным наблюдением за дверями казино, Лепский решил развеяться и поехал к набережной. Там он припарковал машину в тени пальм, закурил и огляделся. Как всегда, здесь в это время было полно народу. Туристы глазели на яхты и моторные катера. На палубах веселились мужчины в смокингах и женщины, сверкающие драгоценностями. Они ели, пили и разговаривали в полный голос. Лепский включил передатчик. «Хеллоу, Чарли, это Том. Я в районе пристани. Есть что-нибудь новое?» «Ничего особенного, Том», — ответил Теннер. «А вот только что поступило сообщение, что 12 минут назад угнали машину Ван Робертсов». «Эти машины», — застонал Лепский. «Опять какой-нибудь чертов мальчишка. Ну ладно, я буду иметь ее в виду. Темно-вишневый кадиллак, номер RS-5544. «Записал», — сказал Лепски, запихивая служебный блокнот в бардачок. «Я буду смотреть». «Все посты предупреждены. Ван Робертс — большая шишка, и он, ну, очень недоволен». «Да, кроме нас с тобой, Чарли, в этом городе живут одни только большие шишки», — фыркнул Лепски и выключил связь.